Глава 130. Лучшие 9. На платформах осталось лишь 9 участников. Цин Вэньтян, Луэ Кианьки, Секон Минг, Второй Меч, Арчон, Хаутай, Линья, Чучен и Джан Фен. Двоим из этих 9 придется принять вызов и сразиться с Луэ Хуан и Гусином. Победители пройдут в следующий раунд и насладятся славой 9 лучших. Среди них были те, которые не участвовали в битвах во втором уровне. Они не хотели ни с кем сражаться и никто не смел первым выступать против них. Это были, например, Луэ Кианьки, Арчон и Хаутай. Во втором раунде они не сражались вообще. Цин Вэньтян участвовал в большинстве битв. Все посмотрели на него в новом свете после этого. Сейчас он стоял одной ногой в списке лучших 9 воинов. Точнее, он уже был одним из них. Многие были поражены и восхищены его силой. В королевской столице почти все знали, что этот юноша, Цин Вэньтян, который пришел из города Гармонии Неба, поступил в Звездную Академию всего год назад, но этот год считался как целых 2 года Луэ Кианьки. «Вы двое, выбирайте себе противников», — сказал старик за спиной Чу Тинхао. Когда Луэ Хуан восстановила силы, она открыла глаза и засмеялась, а затем встала и кивнула Мо Кинчен, выражая благодарность. Это ведь девушка дала ей чудесную лечебную таблетку. Все ее раны затянулись, и теперь она вернулась к изначальному уровню силы за такой короткий промежуток времени. А что касалось Гусина, он вообще не был ранен. Он добровольно сдался в предыдущей битве, когда увидел, что Сян победил. Он скорее всего сохранит свою позицию 9 лучших. Никто не смел недооценивать его, несмотря на то, что он чаще всего находился в тени. Они оба подошли к платформе. Луэ Хуан выбрала 6-го среди лучших Джан Фена, а Гусин решил сразиться с Линья из боевой палаты. Их выбор был неудивителен. Если бы выбирать пришлось публике, то они тоже выбрали бы Джан Фена, Линья или Чучина. Однако у принца Чучина скорее всего было запрятано много тузов в рукав, поэтому было логично выбрать первых 2 воинов. Гусин легко победил Линья, а Луэ Хуан сразила Джан Фена. Луэ Хуан была сильнее, чем даже Джан Фен, но ее так легко победил Секон Минг. Они все были гениями, но разница в силе у них была огромная. После победы над Джан Феном, все воины из 10 лучших выбыли из Пира Юньлинь. Такой поворот событий был необычным. В конце концов, в этом жестоком мире культиваторов гении часто падали с высоты своей славы. 5 из 10 лучших уже достигли Юаньфу, а остальные 5 покинули Пир Юньлинь. Луэ Кианьки, Арчон, Ци Вэньтян, Луэ Хуан, Хаутай, Чучен, они пришли, чтобы заменить места падших гениев. Наконец-то был оглашен список лучших 9. Это были Секон Минг, Второй Меч, Луэ Кианьки, Арчон, Ци Вэньтян, Луэ Хуан, Хаутай, Чучен и Гусин. Лишь 2 из них пришли из страны Снежного Облака, Секон Минг и Второй Меч. Они оба были устрашающими воинами. Секон Минг точно попадет в тройку лучших, точно так же, как и Второй Меч, а остальные 7 воинов были из страны Чу. Большинством была представлена Звездная Академия. Всего 4 воина оттуда попали в 9 лучших. Это были Луэ Кианьки, Арчон, Цин Вэньтян и Луэ Хуан. Они были сильны. Звездная Академия была достойна своей репутации. Она была номер 1 в стране Чу. Она заработала себе такой статус за многие годы. Из нее выпускались гении и лучшие воины. Многие воины с естественным талантом поступали именно в Звездную Академию, где их талант и подвергался огранке. Остальные воины из страны Чу пришли из Боевой Академии, Хаутай, и Королевской Академии, Чучен. К тому же, там присутствовал воин с загадочным прошлым, Гусин. Но воины не вздохнули с облегчением, пройдя в 3-й раунд. Они понимали, что впереди их ждут кровавые битвы. Они будут биться до последнего в последнем раунде Пира Юньлинь. Им могут встретиться в бою Луэ Кианьки, Секон Минг или даже Второй Меч. Битвы будут напряженными и очень масштабными. От кресла императора к платформам подошли 9 людей. Каждый держал небольшую коробочку, внутри которой лежал медальон, который полагался каждому из оставшихся участников. Один из 9 подошел и к Цин Вэньтяну. «Нанеси свое имя на него», — сказал он юноше. Сян ничего не сказал, а лишь нанес на медальон 3 слова: «Цин Вэньтян», а затем человек взял медальон назад и унес его. 9 людей собрались вместе и положили медальоны все вместе, а затем перемешали их порядок. После этого они немедленно покинули платформу, оставив коробку с медальонами на 9-й сцене. «Кому достанется такая честь?» — спросил Чу Тинхао, глядя поверх толпы. «Позвольте мне», — встал сильный воин из клана И. «Будьте так любезны», — улыбнулся Чутинхао. Люин достал 3 медальона и положил их в руки. Он подкинул их в воздух, и толпа увидела имена 3 воинов. Луа Киянки, второй меч, Луа Хуан. Все вздохнули от сожаления о Луа Хуан. Ей не повезло попасть в одну группу с Луа Киянки и вторым мечом. 3-й раунд Пира Юньлинь был групповой битвой. 9 воинов разделятся на 3 группы, а затем сразятся между собой, чтобы определить первого, второго и третьего. После этого, те, кто получил первую позицию в каждой группе, пройдут дальше и сразятся за лучшие 3 места. Те, кто завоюет 2-е места в своей группе, сразятся за 4-е, 5-е и 6-е места, а те, кто придет последним, сразятся за места с 7-го по 9-е. Луа Хуан теперь придется сразиться с Луа Киянки и вторым мечом, чтобы определить ее место. Ей и правда не повезло, и вероятнее всего она будет последней в своей группе. И Люин достал еще 3 медальона и подкинул их в воздух. На этот раз публика очень удивилась и посмотрела на Цин Вентина. Ранее он указывал своей алебардой прямо на Секонминга. Он очень хотел сразиться с ним. А теперь у них наконец-то появится шанс сразиться. Во 2-й группе были Секонминг, Цин Вентян и Чучен. Поскольку имена воинов в первых 2 группах уже были озвучены, несложно было догадаться, кто попадет в последнюю группу. Но несмотря на это, Люин проделал ту же самую процедуру с последними жетонами. Последняя группа состояла из Арчона, Гусина и Хаутай. Публика очень напряглась. Неважно, какая это группа, битвы обещали быть горячими. Луа Киянки, второй меч, Луа Хуан, Секон Минг, Цин Вентян, Чучен, Арчон, Гусин, Хаутай. Цин Вентян стоял на платформе, ощущая злобный и острый взгляд на себе. Он повернулся и увидел, что Секон Минг направляется к нему. Битва еще не началась, а в воздухе уже витала близость смерти. Чутинхао поднялся со своего кресла императора Лазурного Дракона и улыбнулся. «Давайте начнем с того, что я оглашу правила Пира Юньлинь. Все участники будут сражаться в группах, чтобы выяснить, кто из них сильнее. 3 первых примут участие в битве за 3 первых места на Пиру Юньлинь, 3 вторых сразятся за места с 4 по 6, и 3 последних будут драться за позиции с 7 по 9. К тому же, 7-й воин получит шанс сразиться с воинами с 4 по 6 позицию. 4-й воин точно так же получит шанс сразиться с 3 лучшими. Чутинхао огласил правила последнего раунда. Это все на сегодня. Завтра мы начнем последний раунд Пира Юньлинь. Публика неохотно начала расходиться. Что он делал? Группы уже были сформированы, а им придется ждать еще сутки, чтобы начать битву. Это было невыносимо. Пойдем в пьяное чудо и посмотрим. Раз определились группы, то ставки возможно изменятся. Это наш шанс. Да, значит, что шансы пересчитают по каждой группе. Пойдем, я попытаю удачу. Многие зрители направились в пьяное чудо, желая сделать ставку. Многие уже спорили о том, кто станет первым из 9. На этот раз они не хотели ошибиться. Глава 131. Воин, зажегший на небе звезды. Цин Вентин стоял на платформе, не желая уходить. Напротив него стоял Секон Минг и смотрел ему прямо в глаза. Секон Минг молчал, но его убийственная энергия говорила сама за себя. Она была очевидна и без слов. «Где Цин Жи и Цин Шан?» – спросил Сян, глядя на Секон Минга. Раз Секон Минг специально выбрал его после слов Сиалу, значит, что отношения между ними очень близки. А раз так, то Секон Минг должен знать о Цин Жи и Цин Шане. «Цин Жи и Цин Шан», — ухмыльнулся Секон Минг. Они услышали о том, что их отца окружили, и, наверное, поспешили к первой линии. Но несмотря ни на что, они все равно родственники одной из кандидаток в жены принца. Страна Снежного Облака не будет ничего усложнять для таких мелких личностей. Секон Минг не переживал о них. Для него и для его страны они ценности не представляли. «Позволь тебя поправить. Моя сестра Цин Я не имеет никаких отношений с принцем страны Снежного Облака. К тому же, она вернулась сюда», — резко ответил Сян. «Все в стране Снежного Облака знают, что она хочет стать женой принца. Значит, где бы она ни была, ей надо вернуться в страну Снежного Облака, иначе мы потеряем лицо». Секон Минг закончил, а затем развернулся и зашагал прочь, переживая за себя. «Завтра, если Цин Я принесет свои извинения, то я буду снисходителен к тебе», — отрезал он, стоя спиной к Сяну. Очевидно, извиняться Цин Я пришлось бы за ее нежелание возвращаться к принцу. Очень высокомерный. Сян посмотрел ему вслед. Сиалу использовал Цин Я для своих темных дел с Чутинхао, и после этого ему хватало смелости пытаться вернуть девушку. Поэтому если Цинья останется в стране Чу, Сяолу потеряет лицо. Однако, если бы тогда у Чу Тинхао все получилось и Цинья стала бы жертвой, то страна Снежного облака отреагировала бы иначе. С таким противником и правда нелегко. Лучше сдавайся, не пытайся попасть в тройку лучших, если почувствуешь, что не можешь победить его, тихо сказала Луа Хуан. Она дралась с Сикон Мингом ранее и понимала, каким сильным он может быть. Не можешь победить? Сян посмотрел на горизонт. Он уже стоял на самой большой сцене в стране Чу. Как он мог сдаться теперь? Он наклонил голову и посмотрел на публику. В толпе было много знакомых ему лиц. Мо Кинчин сидела в зоне клана Мо и улыбалась. Она сжала кулак и подняла руку в воздух, показывая таким образом, что болеет за Цин Вэньтян. В зоне павильона божественного оружия Ан Люин, Ян Чен и Франсис поддерживали Сяна, кивнув ему в ответ. Мустанг улыбался в зоне Звездной Академии. За его спиной Сян заметил мужчину в конической бамбуковой шляпе. Он знал, что это был Ренки Янсен. Они смотрели на него с надеждой на то, что он ярко засияет в последний день пира Юньлинь. Хоть Луа Киянки был учеником Звездной Академии, он не представлял ее на этом пиру. Звездная Академия на самом деле пыталась воспрепятствовать ему. Истинным представляющим ее был Цин Вэньтян, а Луа Киянки представлял таинственный дворец девяти. Арчон тоже был учеником Звездной Академии, но из-за своего высокого происхождения он представлял клан Ау. Лишь Луа Хуан и Цин Вэньтян считались чистыми воинами из Звездной Академии, поэтому все надеялись, что они блестяще выступят. Видя, что члены Академии собрались уходить, Сян направился к ним. «Что случилось?» — улыбнулся ему Мустанг. «Учитель, я хочу пойти в холл Астральной реки, но у меня не хватает прав на это», — объяснил юноша. «Я отведу тебя», — сказал Ренки Янсен. «Спасибо». Вэньтян улыбнулся и кивнул. Он ушел вместе с Ренки Янсеном, вернувшись в Звездную Академию. Сегодня в Небесном Чуде творилось настоящее сумасшествие. Каждое отделение, особенно Пьяное Чудо, было атаковано наплывом людей, желающих сделать ставки. Группы для третьего раунда уже были определены. Ставки тоже. Первая группа состояла из Луа Киянки, второго Меча и Луа Хуан. Больше всего верили в победу Луа Киянки, затем шел второй Меч, и последняя, Луа Хуан. Во второй группе были Сикон Минг, Цин Вэньтян и Чучен. Самые высокие шансы на победу были у Сикон Минга, а Чучен и Вэньтян имели равное признание. Это значило, что на битву между ними, вне зависимости от того, кто победит, ставки были 1-2. В последней группе были Арчон, Гусин и Хаутай. Самым сильным считался Арчон, затем Гусин, и последний Хаутай. Итак, из трех групп, самыми сильными были Луа Киянки, Сикон Минг и Арчон. Поэтому на них ставки были самыми низкими. Ставка на Вэньтяна не изменилась, она все еще была 1-400. Однако, на Вэньтяна начинали ставить, многие верили, что он пройдет в тройку лучших. Но для Вэньтяна путь наверх будет очень непрост. Сначала ему придется победить Сикон Минга или занять четвертую позицию, а затем продолжить двигаться вперед. Однако это было невероятно сложно, почти нереально. Звездная Академия была все так же пуста. Все ученики хотели посмотреть на пир Юньлинь. Все потому, что четверо участников пира и сами были учениками Звездной Академии. Они все надеялись, что однажды, они и сами будут стоять на этой сцене, а их имена разнесутся по всей стране Чу. Пятый уровень холла Астральной реки. Цин Вэньтян сидел там, скрестив ноги. На этот раз он не задерживался, а одним махом прошел через ограничения всех предыдущих уровней. Он смотрел на прекрасное залитое звездами небо. Вращающиеся линии рун превратились в одну, которая изогнулась в виде кулака из света. Свет заполонил небо, и теневые кулаки ударили прямо в сознание Вэньтяна. Бум! Его воля терпела ужасающие вибрации, звуки взрывов постоянно раздавались в его голове. Но несмотря на это, он все еще держался. Несмотря на то, что это был уже пятый уровень, Вэньтян ясно видел линии рун. Другие культиваторы не смогли бы даже подняться так высоко и едва ли терпели бы давление, закрыв глаза. Он терпел астральное давление какое-то время, не торопясь прорываться через пятый уровень. Ранее он едва коснулся шестого уровня и почувствовал, каким тираническим давление было там. Небо уже потемнело, а пятый уровень холла Астральной реки ярко светился. Кроме охранников в холле никого не было, поэтому никто не видел, как ярко загорелось второе небо. Темнота ночи углубилась. В академии было пустынно. На земле лежала девушка и смотрела на красивое звездное небо. Она слышала, что в пиру Юньлинь участвуют четверо воинов из Звездной Академии. Они так сильны, сможет ли она подняться так же высоко? Вдруг загорелся яркий луч мощного света. Девушка вскочила на ноги. В небесном куполе загорелось словно второе небо, разогнав темноту Звездной Академии. Она посмотрела туда, где находился источник света. Это из холла астральной реки. Девушка задрожала и побежала туда. Ее сердце содрогнулось, когда она увидела, что светится шестой уровень холла. Шестой уровень, кто-то сумел туда подняться. Кто же из старейшин сделал это? Она слышала ранее легенды об этом. Вступив на шестой уровень, воин получает шанс сформировать связь с созвездиями из шестого небесного слоя и получить свою астральную душу оттуда. Но даже воины небесного ковша могли подняться максимум на четвертый уровень. Каким же сильным надо быть, чтобы подняться на шестой? Астральное давление шестого уровня очень сильно давит на воина и на его сознание. Яркий свет горел какое-то время. Все оставшиеся ученики недоуменно смотрели на него. Какой старейшина владеет такой силой? Темнота постепенно поглощала небо, но свет оставался таким же ярким. Девушка села рядом с холлом астральной реки и закрыла глаза, как будто спит. Вдруг она услышала какой-то шум и открыла глаза. Из холла астральной реки вышел юноша. Она посмотрела на него, а он, словно почувствовав ее взгляд, посмотрел на девушку в ответ, а затем развернулся и ушел. Ее сердце бешено забилось. Она закрыла удивленное лицо руками. Кого она видела? Это же был Цин Вэньтян. Она запрокинула голову. Второе небо из холла астральной реки больше не светилось. Однако она еще долго не смогла успокоиться. Глава 132. Чертов чудак. Вернувшись в резиденцию, Цин Вэньтян стал культивировать. Однако он чувствовал себя не очень хорошо. Он сидел в пространстве мечты под звездным небом. Над ним сияли бесчисленные созвездия, превращающиеся в тени кулаков. Когда они надвигались вниз на Вэньтяна, он продолжал спокойно сидеть. Он знал, что они не смогут навредить ему, потому что это все происходит в его пространстве мечты. Сейчас Вэньтян пытался воспроизвести атмосферу и давление с первого уровня холла астральной реки по пятый. На пятом уровне он почувствовал красивые линии рун, которые превратились в спиральную черную дыру, а затем в ужасающие кулаки света, рухнувшие на него. Однако, когда он вступил на шестой уровень, эти кулаки света перестали быть таковыми. Они превратились в тени, имеющие силу созвездий, и желающие разрушить небеса и землю. Каждая тень кулака была словно созвездие. Десятки миллионов таких созвездий падали вниз, порождая страх в сердцах героев. Тело Вэньтяна яростно дрожало от их силы, когда они обрушивались на него. Как прекрасно! Он задрал голову и посмотрел на залитое звездами небо. В его тело тут же потекла астральная энергия, а в руках юноши появился сделанный из астрального света небесный молот. Он ударил им по земле, создав божественный отпечаток, подобный звездному небу. На нем были видны звезды и созвездия, вращающиеся в определенном порядке. Если я нанесу этот божественный отпечаток на оружие, его силу будет трудно представить. Может быть, так я смогу создать даже высшее оружие третьего уровня. Он вдохнул, думая о возможном, а затем создал карандаш и бумагу и стал зарисовывать отпечаток звездного неба. Он долго и бережно рисовал, начинал и бросал несколько раз и наконец сумел создать второй свой божественный отпечаток. Как и ранее, силуэт воина держал древнюю алебарду. Ее удар был таким же тяжелым, как и горы, а конец алебарды указывал на ужасающую спираль. На конце вращались бесчисленные созвездия, образуя красивую арку и страшную спираль, от которой все люди думали, что она сможет поглотить все вокруг. Это будет второе состояние моего искусства мечты древней алебарды, состояние падающей звезды, пробормотал Цин Вэньтян. Теперь он создал уже два состояния, дробитель горы и падающая звезда. Ему нужно было накопить достаточно астральной энергии, перед тем как использовать отпечаток. Но для юноши это не было проблемой. Он встал и начал практиковать второе состояние, падающую звезды, внутри пространства своей мечты. Он использовал свое воображение, чтобы нанести божественный отпечаток, но в настоящем бою планка поднимется выше и ему придется несладко. Он научился созданию падающей звезды в холле астральной реки. Однако, невозможно было воссоздать ужасающую силу черной спирали пятого и шестого уровней. Самая высокая сила, которая получилась у Вэньтяна, равнялась силе третьего уровня холла, но несмотря на это, она подняла его собственную силу во много раз. Это второе состояние было намного сильнее дробителя гор. Вэньтян культивировал, пока хватало времени. Даже маленький плут не успел бы добраться до района императора Чу за такое время. Звездная академия опустела так рано, потому что он находился очень далеко. Даже демоническим зверям нужно было много времени. Вин Тян не полностью овладел падающей звездой. Он спешно поглотил астральную энергию из метеоров Юань и стал обрабатывать ее, сожалея о нехватке времени. Астральная энергия в его теле восстановилась до оптимального уровня, а воля Цин Вень Тяна все еще плавала в его море сознания. Там он снова увидел крошечное астральное существо. Это было наследство его чудака-отца. Оно попало туда через камень на его шее. Ранее он видел множество невероятных вещей из воспоминаний астрального существа и даже овладел сильными техниками. Третий раунд уже грядет. Интересно, какой фрагмент воспоминаний я получу на этот раз? Буду надеяться, что мне повезет. Пробормотал Цин Вень Тян. Он чувствовал ужасное давление после того, как ощутил желание убивать Си Кон Минга. Его силы было недостаточно, чтобы стать чемпионом. И особенно его огорчало то, что он не успел овладеть падающей звездой. Поэтому он рассчитывал на помощь фрагментов воспоминаний. Его воля вошла в астральное существо, и он снова почувствовал, как вступил в бездонную астральную реку с кусочками воспоминаний. Вень Тян поплыл по течению, зажимая в руке метеоры Юань. Они превратились в поток света и направились к астральному существу. Тогда воля юноши вошла в контакт с фрагментами памяти. Он потратил много метеоров Юань, потому что хотел знать, как ему быстро поднять мастерство своего боя. Вень Тян поглощал фрагмент за фрагментом и всего зажег 10 таких, а затем его сознание выкинуло из астрального существа. Он открыл глаза и посмотрел на остатки потраченных метеоров на земле. Астрономическая цена. Если бы павильон божественного орудия не снабжал бы его астральными камнями для культивации, то юноша не смог бы зажечь ни одного фрагмента памяти. У Вень Тяна не было времени, чтобы сожалеть о потере камней. Он закрыл глаза и погрузился в воспоминания, надеясь найти что-то полезное. Его сердце непроизвольно ёкнуло, когда он увидел воспоминания в первом фрагменте. Он увидел множественных сильных воинов, стоящих между небом и землей. Они все были невероятно сильны, и Вень Тян не мог даже надеяться на возможность стать одним из них. Однако сердце его ёкнуло из-за кое-кого. «Черный дядя». Сцена промелькнула быстро, но черный дядя не был ранен. Он был цел и невредим. Его черные волосы спадали на плечи, он был красив как демон. Вень Тян даже не сразу его узнал. Рядом с ним стоял еще человек. Сян видел его раньше. Это было божественное существо, которое он однажды видел в божественной секте Цин. Человек скрестил руки за спиной, а черный дядя стоял рядом, хоть и был его подчиненным. Сцена была короткой. Когда его сознание вышло из этого фрагмента, глаза Вень Тяна покраснели, а кулаки сжались. Глядя на поднявшегося черного дядю тогда, юноше было сложно сопоставить его с тем покалеченным стариком, который воспитал его. Кто был этот покалеченный черный дядя? Через какую битву он прошел? И кто был тем мужчиной рядом? Почему он всегда появлялся? Вень Тян втянул воздух и продолжил разглядывать воспоминания. Он увидел много разных сцен, но общим в них было то, что в каждой присутствовал тот мужчина. Вень Тян предположил, что воспоминания принадлежат этому мужчине. Но в таком случае, разве не вся его память уже разрушилась на куски? Кто он такой? Может быть, он тот старый чудак? Подумав об этом, Вень Тян ощутил горячую волну в своей душе. Судя по словам черного дяди, камень — это единственное, что оставил после себя старый чудак. Если его догадка была правильной, то возможно, что воспоминания из астрального существа были воспоминаниями его настоящего отца. Тогда понятно, почему черный дядя всегда защищал его от этого. Он был подчиненным или близким другом того мужчины. Он был ранен в попытке защитить Вень Тяна. В этот момент юноша уже забыл, что хотел. Он погрузился в воспоминания и свое прошлое. Он быстро просматривал все фрагменты, остался последний. Это было воспоминание о юноше, стоящему рядом с возвышением. Он был очень упрям, не под стать окружению. Он сидел, скрестив ноги, и в его пальце циркулировал астральный свет. Вдруг он направил его прямо на свое тело, и вдруг раздался громкий звук. Его тело покраснело от крови, он издал несколько леденящих кровь стонов. Он дрожал в агонии. Сян заждрожал от ужаса. Вот откуда взялась техника 12 игл. Она была создана именно для этого. Именно такой технике обучил его черный дядя. Вень Тян вздохнул. Последнее воспоминание должно быть принадлежало мужчине, когда он был в юном возрасте. Ошибки быть не может. Этот чертов чудак все воспоминания оставил мне. Раз так, может быть, он уже умер. Снова вздохнул Вентян, глядя на звездное небо. Возможно, его отец был выдающимся воином. Значит, он не должен его подвести. Вентян закрыл глаза, и его палец засветился астральным светом. С помощью техники 12 соединяющих жизнь стилей иглы он воткнул этот палец в свое тело. Техника пришла в действие. Его кровь яростно закипела. Глава 133. Пропавший участник. Небо постепенно светлело. Сегодня был день, когда начнется финальный раунд битвы участников Пира Юньлинь. Сегодня 9 участников уже были распределены в 3 группы, чтобы определить порядок между ними. Сегодня создавалась история в районе императора Чу. Людей собралось еще больше. В гостиницах уже не оставалось свободных номеров. Некоторые смотрели за происходящим прямо из своих окон. Все возлагали большие надежды на этот день. Как же это будет прекрасно. Великий праздник уже был подготовлен, начали приезжать важные гости. Чу Тинхао и Сяолу уже были на месте. Они с улыбками смотрели на бесконечную толпу. Пир Юньлинь уже давно не праздновался с таким размахом. Кажется, воины в этом году были очень популярны. Сам вице-президент Ассоциации Звездной Реки, Жуаинь, прибыл лично. Рядом с ним был Мурин и некоторые другие люди, которые также занимали важную позицию. «Мурин, ты ведь провалил то, что я поручил тебе ранее», — сказал ему Жуаинь. Мурин изменился в лице. Жуаинь имел в виду картину Цин Вентина. Тот хотел, чтобы Мурин принес ему картину во что бы то ни стало и привел с собой ее автора. «Вице-президент Жуа, возникли некоторые сложности, но я очень старался», — тихо ответил Мурин. «Правда?» — продолжил Жуаинь. «Но почему же я услышал, что картину нарисовал Цин Вентян? Когда ты был в городе Гармонии Неба, то у тебя был шанс пригласить его в Ассоциацию Звездной Реки, но ты разозлил его, и вместо этого он присоединился к павильону Божественного Орудия. Это правда?» «Да, это так. Я пытался убедить его, но он был очень высокомерен и свысока смотрел на Ассоциацию Звездной Реки, поэтому я решил передать это дело клану И, а все остальное я предусмотреть не мог». На Мурина было жалко смотреть. Жуаинь холодно хмыкнул. Теперь Цин Вентян был так известен, и он знал о его прошлом. В тот день, если бы Мурину удалось заставить юношу примкнуть к Ассоциации Звездной Реки, с его талантом он бы уже давно стал вице-президентом. Интересно, какое место он займет на Пиру Юньлинь, подумал Жуаинь. Но в то время все в толпе думали об этом. «Кинчин», — заговорил с девушкой ее отец, — «как думаешь, какое место займет этот юноша?» «Не знаю, может быть, войдет в тройку лучших», — улыбнулась Мо Кинчин. «Ты так в него веришь?» — удивился отец. В тройку лучших попасть было нелегко. Он знал о прошлом Луокиянки. К тому же, Сикон Минг тоже получил признание таинственного дворца 9 и был очень силен. Цин Вентину будет сложно превзойти их. А также на эти места претендовали Арчон, второй меч, Чучен и Хаутай. Легко ли было их обойти? Неважно, какое место он займет, он уже достаточно показал себя на этом пиру Юньлинь. Редко увидишь, как воин всего 7 уровня артериальной циркуляции сумел победить других воинов, намного сильнее себя. Кажется, это потому, что его астральные души пришли из небесных слоев гораздо выше остальных. Отец Мо тихо бормотал это. Еще Цин Вентян славился своими техниками боя и странными атаками. Он мог выбрасывать отпечатки с помощью ладони или стоп. Он контролировал все свое тело. Отцу Мо был очень интересен этот юный воин. Рядом с креслом императора стоял Луа Киянки. С ним заговор мужчина в возрасте. «Киянки, сегодня все будет зависеть от тебя. Я точно стану лучшим на этом пиру», — кивнул Луа Киянки в ответ. Он был уверен, что попадет в тройку лучших и точно станет чемпионом. «Я прошу, дядя, не вмешивайтесь в мою битву с Сикон Мингом. Мне не нужны поддавки, я хочу драться в полную силу», — тихо сказал Луа Киянки после паузы. Если бы его кто услышал, то точно был бы в шоке от его слов. Что за манипуляции на пиру Юньлинь? Для силы в этом мире ограничений не было, в том числе и на пиру Юньлинь. «Хорошо», — кивнул мужчина. Он подумал, что Киянки все равно был еще слишком молод. Вскоре он поймет, что любая цель оправдывает средства. На этот раз он пришел сюда с заданием. Луа Киянки должен был подняться на 7 уровень павильона Небесной Звезды. Это значило, что во что бы то ни стало, он должен стать победителем на пиру. Луа Киянки направился вперед и остановился возле первой платформы. Сикон Минг повторил его действия, но поднялся на вторую платформу, ведь он-то был во второй группе. Все, кто должен был драться сегодня, подошли к своим платформам. Вскоре 8 воинов распределились по 3 платформам, но одного участника не хватало. На второй платформе стояли лишь 2. Секон Минка Чучен, а Цин Вэнь Тина видно не было. Юноша выбрал не тот момент, чтобы опаздывать. Если, конечно, он вообще не решил не приходить. Чу Тинхай решил не объявлять о начале 3-го раунда, а немного подождать. Однако, время шло, а юноши все не было. Толпа начала перешептываться. Он испугался драться с Секон Мингом. Но в таком случае он мог бы просто признать поражение. Или не мог. Он специально решил пропустить этот день, не мог перебороть себя и преодолеть стыд. Где этот юноша? Мустанг начинал нервничать. Не беспокой его. Раз он так решил, значит, на то есть причина. Спокойно ответил ему Ренки Янсен. Мустанг удивился его словам. Ренки Янсен поддерживал Вентина во всем. Даже если он пропустит Пир Юньлинь, на то есть причина. Да начнется первая битва. Наконец сказал Чу Тинхао. Больше ждать было нельзя. На первой платформе стояли Луа Киянки, второй меч и Луа Хуан. Первая битва. Луа Киянки против второго меча. Сказал мужчина рядом с Чу Тинхао. Луа Хуан подошла к краю платформы, отойдя от ужасающей ауры 2 оставшихся воинов. Арка энергии молнии окружила все тело Луа Киянки. Она завыла и затрещала. Тело второго меча окружила ужасающая ци меча, которая была так мощна, что смогла бы и разрезать сами небеса. «Ты мне не конкурент», — сказал Луа Киянки, глядя в небо. Наконец наступил последний бой на Пиру Юньлинь. Он давно этого ждал. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Второй меч бросился вперед вместе со своей ци меча. Он был очень опасен. Его ци становилась все сильнее. Она превратилась в настоящий меч из света, который понесся прямо на Луа Киянки. Но в этот момент аура Киянки завыла от гнева. Она поднялась с 8 до 9 уровня артериальной циркуляции. В предыдущих битвах он специально скрывал, что уже достиг такой мощи. Но больше сдерживаться не следовало. Теперь он яростно взорвался. Как только второй меч приблизился к своему ужасающему противнику, он создал огромный меч, который свалился на него с неба, словно желая разрушить собою все сущие. Однако, Луа Киянки едва посмотрел наверх, как за его спиной появилась блеклая иллюзия бога грома. Он подставил наверх ладонь и остановил лезвие меча, разрушив его на мелкие кусочки. Бум! Луа Киянки бросился вперед и тут же исчез из виду, а затем выбросил ладонь с мощной энергией, разрушившей пространство. Все 1000 кусочков его меча разлетелись во все стороны, а ладонь из молнии превратилась в питона и обрушилась на тело второго меча, отчего тот затрясся в конвульсиях. Луа Киянки выбросил еще ладонь, и второго меча отбросило прочь. Когда он наконец достиг земли, то поклонился Киянке и проговорил: «Сдаюсь». Он признал поражение. «Луа Киянки слишком силен», — подумала публика. Все наконец поняли, почему ставки на Луа Киянки были так малы. Небесное чудо уже поняло, что он вероятнее всего станет чемпионом в этом году. «Следующая битва, второй меч против Луа Хуан», — сказал старик. Луа Киянки отошел к краю платформы, а Луа Хуан и второй меч сошлись у барьера. С самого начала второй меч яростно атаковал. Остатки его меча света направились на Луа Хуан, не давая ей продохнуть. Хоть ближний бой у нее был самым сильным, близко подойти ко второму мечу ей не удавалось. Она была побеждена. Раз так, не было необходимости в битве между ней и Луа Киянки. Результаты сражений на первой платформе были таковы: Луа Киянки, затем второй меч, и последняя, Луа Хуан. Хоть она была совсем не слабой, но по сравнению с 2 противниками, она была последней. Публика перевела взгляд на вторую платформу. Цин Вентина все еще не было. Там стояли лишь Секон Минка Чучен. Где, черт возьми, был Цин Вентян? Неужели он и правда решил не прийти на Пир Юньлинь? Глава 134. Минута в минуту. Старик, стоящий за Чу Тинхао, посмотрел на вторую платформу и сказал: «С начала битвы на 3-й платформе Пир Юньлинь был величайшим событием в стране Чу, поэтому жаль, если один воин его пропустит». Старик решил дать Вентину еще времени, в надежде, что он все-таки объявится. «Первая битва, Арчон против Хаутай», — сказал он. Противники сошлись. Арчон держал в руке длинное копье, это была его астральная душа. Он и сам был весь похож на копье, такой же острый. Он направил свое орудие прямо на Хаутай. Вскоре свет копья взорвался яркой вспышкой, и он понесся вперед. Но Хаутай и сам был не лыком шит. Он выпустил обе астральные души. первой его душой был небесный буйвол, а второй – белый тигр. Они обе принадлежали к категории зверей. Это имело связь с тем местом, где он вырос. Боевая палата находилась в темном лесу и обычно не участвовала в соревнованиях с другими сектами. Они тренировались тем, что охотились за демоническими зверями и учились выживать. Все их ученики выросли на таком жестоком методе. Они дрались со зверями за свою жизнь. Большинство учеников боевой палаты предпочитали астральные души типа зверя. От Хаутая исходила яростная аура. Каждый его шаг заставлял землю дрожать. Его глаза были красными и вселяли ужас в сердца публики. Однако аура Арчона была не слабее. Он бежал вперед, и она становилась все сильнее. Перед ним появилась ужасающая спираль. Арчон бросился вперед, его копье направилось на противника со вспышкой света. Послышались громкие звуки, копье пыталось разорвать пространство. Бум! Хаутай ударил его своим кулаком, попав прямо на копье Арчона. Все поджали губы. Высокомерно, не правда ли? Острое копье голыми руками. Хаутай задействовал свою технику. Сила потрясла копье, отчего все его тело задрожало. Из острия вырвался холодный свет и прошел прямо в глаза Хаутай. Хаутай взвыл от гнева и бросился вперед, словно древний демонический зверь. Его кулаки имели силу настоящего зверя. Они были окутаны яростной аурой. Арчон был так же спокоен, как и прежде. Сила Хаутай не тронула его сердце. Он стоял с таким же спокойным лицом. Для каждой битвы нужно было быть готовым. Арчон выбросил вперед левую ладонь, и наружу вырвались тысячи осколков копья. Они разлетелись в разных направлениях. Хаутай взвыл, их атаки столкнулись вместе, породив мощный взрыв. Арчон решил побороть силу силой. Оба их силуэта были покрыты слоем ужасающей ци. Страшная аура витала в воздухе. Воздух разрывали острые звуки копья и вой демонического зверя. Никто не думал, что Хаутай окажется таким сильным и сможет так спокойно противостоять Арчону. «Пора с этим заканчивать», — спокойно заявил Арчон. Колонна света из копья сложилась, словно лотос, и пробила защиту Хаутай. Она попала в его руку, и тот отступил, признав поражение. Если он не сможет попасть в тройку лучших, то хотя бы примет участие в боях за места с четвертого по шестое. Это не стоило того, чтобы продолжать битву. Риск был слишком велик. После короткой паузы началась вторая битва. Хаутай против Гусина. Эта битва не была такой же завораживающей, как первая. Хаутай и Гусин оба были ненормальные и с самого начала взяли бешеный темп. Они были так яростны, что толпа потеряла дар речи. Они просто разбрасывались своими жизнями. Хаутай тоже лишился дара речи. Подумать только, что ему пришлось драться с таким безумцем. Однако он испытал облегчение, что ему не придется делить платформу с Луокиянки или Секонмингом. Но теперь, если он снова проиграет, то сможет драться лишь за седьмое или девятое место. Такого он себе позволить не мог. Они дрались как сумасшедшие, не заботясь о собственной жизни. Наконец, Хаутай победил Гусина, но потратил на это всю свою астральную энергию. Сразу же после боя он сел на сцену и достал метеор Юань, чтобы восстановить ее. Если следующий бой будет таким же, то ему придется сдаться. К счастью, Гусин расслабился и перестал драться не на жизнь, а на смерть. Он отдал Хаутай победу. Кажется, Гусин мог продолжать, но решил сдаться. Словно он участвует в пиру совсем не для того, чтобы попасть в девятку лучших. Бормотали в толпе. С третьей группой было покончено. Арчон был первым, Хаутай вторым, а Гусин третьим. Осталась лишь одна группа. Однако, Цин Вентина все еще не было видно. Секон Минг, ты против Чучина, сказал старик. Я сдаюсь, засмеялся Чучен. Публика была ошеломлена, но смысл в этом был. Кажется, Чучен не хотел попусту тратить силу. Без Цин Вентина он автоматически становился вторым. Так что он будет драться за места с четвертого по шестое. Если он станет четвертым, то сможет бросить вызов Арчону и попасть в тройку лучших. Хоть обычно сдаваться сложно, но Чучен принял мудрое решение. Раз так, то в этой группе Секон Минг становится первым, а Чучен вторым. Старик начал оглашать результаты. Кажется, Цин Вентян так и не появится. Теперь, Луокиянки, Секон Минг и Арчон переходят на первую платформу, чтобы определить тройку лучших. Второй меч, Чучен и Хаутай, на вторую платформу. Вы поборетесь за места с четвертого по шестое. Луохуан, Гусин решат между собой, кому достанется седьмое, а кому восьмое место, на третьей платформе. Вопросы? Если нет, то начнем. Все расстроились. Без Вентина смотреть будет не так интересно. Цин Вентян, ну ты и козлина. Фан Ли чуть было не плакал. Он так надеялся на друга, а тот даже не удосужился прийти. Если бы он стал драться, то, может быть, не попал бы в тройку лучших. Но Фан Ли получил бы хоть что-нибудь. Многие сожалели о Вэнь Тяне. Старейшины из Академии, люди из толпы, клан Мо, Му и павильон божественного орудия. Все вздыхали. «Я видела Цин Вентина вчера». Вдруг раздался чей-то голос. Все повернулись на звук. «Юсян, это правда? И где же он сейчас?» — спросил Юсян ее учитель. «Видела, когда вернулась в академию», — робко сказала юная девочка. Под взглядами всей толпы ей было не по себе. «Он, Цин Вентян, вышел с 6-го уровня холла астральной реки». Она сказала эти слова, и весь район императора Чу затих. Цин Вентян вышел с 6-го уровня холла астральной реки. Хоть многие не были членами Звездной Академии, они знали, что такое павильон Небесной Звезды, лес мечты и холл астральной реки. Они понимали, что это значило. Как серьезно было для юноши вступить на 6-й уровень. «Это шутка», — раздался холодный голос. Циумо встал с места. Как воин Юань Фу он сидел на почетном месте. «Разве в прошлый раз он не остановился на 4-м уровне, а ты говоришь, что он вышел с 6-го? Да даже старейшины едва ли могут туда вступить», — продолжил Циумо. «Юсян, здесь не место для твоих сказок». Все закивали. В его словах был смысл. Ее слова были просто смешными. Если бы она сказала хотя бы про 5-й уровень, поверить было бы легче. «Я сама видела». Девушка вся покраснела от нападок Циумо. «Какая глупая», — хмыкнул он. «Ты тоже поднялась на 5-й уровень, или может сразу на 6-й, чтобы его там увидеть?» «Нет, но, раз нет, то закрой свой рот», — резко ответил Циумо. «У тебя нет прав говорить такое на пиру, Юньлинь. Потеряйся». Юсян хотела продолжить, но после его слов она замолкла и затерялась. «А какое право есть у тебя говорить здесь такие слова?» — вдруг раздался еще голос. Все повернулись, ища владельца голоса глазами. Вскоре они увидели вышедшего из толпы юноши с белым щенком. Этим юношей был Цин Вентян. Все сразу засияли улыбками. «Цин Вентян наконец появился. У меня чуть сердечный приступ из-за тебя не случился». Фан Ли похлопал его по плечу. «Наконец-то он пришел». Глава 135. Созвездие императорского аметиста. Цин Вентян подошел к платформе, задрал голову и посмотрел на Циумо. На его лице был виден неприкрытый сарказм. Он случайно услышал слова Юсян, когда пришел. Хоть он не был знаком с девушкой, но почувствовал ее доброе сердце потому, что она сказала. Однако ответ Циумо его разочаровал. Юсян сказала, что он вступил на 6-й уровень холла астрального реки. Неважно, правда это или нет, Циумо-то какое до этого дело, какое право у него было так хамить. К тому же, Циумо явно показывал, как его раздражает Цин Вентян. Он тоже заметил юношу и холодно продолжил. «Не говори мне, что ты и правда вступил на 6-й уровень. Даже если так, я все равно тебя старше, поэтому говори со мной уважительно. Уважение не дается, а зарабатывается. Посмотри, как ты обращаешься с девушкой. Ты не заслужил уважения. Хихи, ты всего лишь в девятке лучших, а ведешь себя как победитель. Стыд и позор», — ответил Циумо. В его словах чувствовался сарказм. Толпа удивилась, ведь они оба были учениками Звездной Академии. Откуда столько ненависти? Цин Вентян посмотрел прочь. Он не хотел больше смотреть на Циумо. Он подпрыгнул и поднялся на платформу. Но несмотря на неуважение Цин Вентяна к Циумо, Фан Ли был расстроен. Он крикнул снизу платформы. На пиру Юньлинь в прошлом году воин на пике артериальной циркуляции сумел занять лишь 5-е место. Удивительно, где он так долго прятался, что у него всего 7-й уровень. Кажется, что ему хватило смелости на сарказм по отношению к незнакомым людям, а если бы они не знали, то подумали бы, что он стал чемпионом в прошлом году. Циумо замер от слова Фан Ли. Он посмотрел на юношу, в его глазах мелькнул холодный блеск. «Здесь так много старейшин Звездной Академии, а кто-то смеет себя так высокомерно вести. Для тех, кто не в курсе, скажу, этот человек не занимает высокую позицию, как вы могли подумать», — продолжил Фан Ли, а Циумо изменился в лице. Он сел, его трясло от гнева. Он хотел задушить Фан Ли голыми руками. Цин Вентян встал на платформу, оглядывая толпу. Все уже передумали насчет слов Юсян. Они не поверили им сначала, но теперь решили посмотреть захватывающую битву и проверить ее. «Еще ведь не слишком поздно, не так ли?» — улыбнулся Вентян. Он задрал лицо, и его озарили лучи яркого солнца. Он опоздал из-за ночного кошмара. Ему приснилось, что его почти уничтожил его собственный лимит крови. Но он смог остановить это, проснуться, восстановить силы и побежать сюда. Как он мог пропустить финальный раунд Пира Юньлинь? «Черный дядя, я знаю, что ты смотришь за Пиром Юньлинь сегодня», – пробормотал Вэнь Тян, глядя на небо. «Старый чудак тоже смотрит за ним, наверное». К тому же, в зрителях сидели некоторые учителя из Звездной Академии. Мо Кинчин, Муроу, Луа Хуан, толстяк и члены павильона Божественного Орудия. Как он может их подвести? «Прошу прощения, я так опоздал, надеюсь, вы сможете простить меня». Вэнь Тян обратился к старику, стоящему за императорским креслом лазурного дракона. «Ты уже пропустил групповую битву, места уже распределены. Скажи мне, о чем ты думал?» — раздраженно сказал старик. «Но ведь бой за места еще не начался, так?» Вэнь Тян посмотрел на три платформы и увидел, что на одной из них сиротливо стоят лишь Луа Хуан и Гусин. Места в каждой группе уже были распределены. Следующее сражение произойдет внутри этих групп. «Раз так, засчитайте мне поражение в двух предыдущих раундах», — сказал Вэнь Тян. «Это было разумным наказанием за опоздание. Раз ты пропустил две битвы в групповой стадии, то тебе засчитается поражение», — кивнул старик. «Я объявлю, что ты присоединишься к воинам на третьей платформе и будешь сражаться за звание с 7 по 9. «Спасибо». Вэнь Тян учтиво поклонился и поднялся на третью платформу. Там стояли двое. Это были Луа Хуан и Гусин. «Ты посмел опоздать на такое важное событие?» — Луа Хуан посмотрела на юношу. «Я успел все же», — рассмеялся Вэнь Тян. «Настолько уверен в себе?» «Да», — кивнул он. «Он плохо спал прошлой ночью, времени не хватало. Очень жаль, что Пир Юньлинь состоялся так рано. Итак, первая битва, Луа Хуан против Цин Вентина», — сказал старик. Луа Хуан улыбнулась, а затем сказала: «Сеньор, я сдаюсь». Она сдалась, чтобы помочь Вентину в стремлении к его цели. Она отдала ему место, которое по праву принадлежало ему. Если он займет 7-ю позицию, то сможет сражаться дальше. «Хорошо. Вторая битва, Гусин против Цин Вентина», — продолжил старик. «Я сдаюсь», — сказал Гусин, чем очень шокировал публику. «Не стоит быть таким драматичным, не так ли? Они оба специально сдались, только ради Цин Вентина, а вы оба хотите сразиться между собой?» Старик посмотрел на Луа Хуан и Гусина. «Не стоит, я снова сдаюсь», — спокойно ответил Гусин, а затем закрыл глаза и сел на землю, игнорируя внешний мир. Все очень сожалели об этом. На третьей платформе решили обойтись без битв. Что ж, в таком случае публика надеялась на оставшиеся две. Цин Вентян становится 7-м, Луа Хуан 8-й, а Гусин 9-м, — объявил старик и посмотрел на вторую платформу. На ней стояли второй меч, Чученный Хаутай. Первая битва, второй меч против Хаутай. Его голос унес ветер, напряжение звенело прямо в воздухе. Второй меч был очень силен. Ему не повезло сойтись с Луа Киянки, поэтому он был так скоро побежден. Однако, его атаки меча победили Луа Хуан. Они были гегемоничны и тираничны, похожи на острое копье Арчона. Судя по ставкам пьяного чуда, оба второй меч и Хаутай были сильными воинами, которые могли пройти в тройку лучших. Теперь они оба сойдутся на поле боя. Кто выйдет победителем? Они оба одновременно выпустили астральные души. У второй меча душа была яростным острым мечом, а Хаутай превратился в древнего демонического зверя. Они тут же схлестнули атаки. Сердца публики бешено забились, когда двое столкнулись. Вся платформа покрылась мощной демонической ци и световым мечом. Их атаки были так мощны, что содрогнулась земля. Рык. Через несколько атак Хаутай вдруг зарычал 9 раз, сотрясая землю и небеса. Его демоническая ци кулаков подавила световой меч. Он поднял второго меча в воздух силой его же атак. Однако это был еще не конец. Хаутай подпрыгнул в воздух, нагнал второй меч и дважды ударил его, сбив на землю. Хаутай победил второго меча. Толпа ахнула от удивления. Это ужасающе. Кажется, что их сила росла вместе со ставками небесного чуда. Хаутай по рейтингу небесного чуда был немного ниже, чем второй меч. Однако, победителем стал он. «Отдыхайте. На первой платформе первая битва, Арчон против Секонминга», — спокойно сказал старик. «Порядок битв уже изменился. Так воины получат шанс отдохнуть, а пир сохранит динамичность». Никто не ожидал, что следующая битва будет между Арчоном и Секонмингом. Хоть Арчон был силен, Секонминг был Секонмингом. Даже по ставкам было видно, что он сохранял вторую позицию на Пиру Юньлинь. По логике и правилам Пира он все еще мог занять место ниже второго, но эта вероятность была почти равна нулю. Никто ее и не рассматривал. А Цин Вэньтян в этот момент сидел, скрестив ноги, и практиковал свою культивацию. Все, что происходило вокруг, его не волновало. Он все еще не полностью овладел вторым состоянием искусства мечты древней алебарды, падающей звездой. Он не мог впустую тратить время. Он вскоре сойдется с самыми свирепыми соперниками, поэтому надо быть в лучшей форме. Второй меч против Чу Чен. Снова донесся голос старика. Все устремили взгляд на вторую платформу. Второй меч уже проиграл. Но на этот раз он не позволит победить себя так легко. Иначе страна снежного облака лишится своей репутации. Ранее Чу Чен сдался, сохраняя силу для встречи с Секон Мингом. Никто не знал, насколько он на самом деле силен. Однако, когда он сошелся со вторым мечом, то впервые выпустил обе свои астральные души. Что у него за душа? Почему она в форме скипетра? Это астральная душа аметиста. Она получается из созвездия императорского аметиста и символизирует волю императора. Подумать только, что Чу Чену удалось заполучить такую душу. Она ведь такая же, как первая душа Чу Тинхао. В девяти астральных реках над небесами существовало множество загадочных созвездий. Созвездие императорского аметиста было одним из таких. Глава 136. Трое лучших воинов. Девять астральных рек содержали невероятные тайны. Там были необычные созвездия, которые могли появиться в любом небесном слое. Однако, с некоторыми созвездиями очень тяжело было установить связь. Обычно, они сами выбирали себе хозяев, посылая им сильное притяжение в небесном слое. Они соединялись с сознанием воина и сами позволяли ему получить астральную душу. Чу Тинхао и Чу Чен оба пришли из королевского клана, но подумать только, они оба выбрали судьбу правителя. Очевидно, что они оба выбрали астральную душу из звезды императорского аметиста. Толпа была очень этому удивлена. Граждане страны Чу понимали силу этой звезды. Она была в форме скипетра и усилила мощь каждой атаки воина. К тому же, она могла ослабить противника. Раз такая душа была у Чу Чена, значит, он всегда скрывал свою настоящую силу в предыдущих битвах. Но сейчас он показал пик своей силы. А вторая астральная душа Чу Чена имела форму отпечатка ладони. Оно было просто гигантским. Пожалуйста. Чу Чен улыбнулся, увидев тяжелый взгляд второго меча, который выпустил лучи своего орудия. Чу Чен сделал шаг вперед и взмахнул ладонями. Его астральная душа покрыла его руки и наружу вырвалась невероятная мощь, атаковавшая второго меча. Какая быстрая атака! Хоть второй меч и был силен, но тень ладони была невероятно мощна и быстра. Он попытался защититься мечом. Атака была подобна ветру, он не мог заблокировать отпечатки ладони. Чу Чен был сильнее его. Теперь он будет сражаться с Хао Тай за позицию четвертого воина на Пиру Юньлинь. Следующая битва. Арчон против Луа Киянки. Сказал старик, и публика перевела взгляд на первую платформу. В этой битве интриги не было. Хоть Арчон и был силен, перед Луа Киянки он был ничтожен. Гений, на которого все возлагали надежды, Луа Киянки, легко победил Арчона. Все лишь вздохнули от удивления. Луа Киянки был силен. Лишь Секон Минг мог достойно противостоять ему. Теперь все ожидали битву между двумя сильнейшими воинами. Сейчас между собой сразятся Хао Тай и Чу Чен, а затем настанет момент, ради которого все и собрались. Секон Минг встретится с Луа Киянки. Чу Чен против Хао Тай. Все тут же уставились на вторую платформу. Чу Чен спокойно посмотрел на Хао Тай. «Ты мне не соперник, не стоит рисковать жизнью. Я одержу над тобой победу и брошу вызов воинам с первой платформы». Все вздрогнули от этих слов. Он сдался в предыдущем матче с Секон Мингом, поэтому заработал себе не очень хорошую репутацию. Однако, никто не подумал, что он специально избежал боя с Секон Мингом, чтобы стать четвертым, и бросить вызов первому, будучи в идеальном состоянии. Чу Чен был так уверен в себе, потому что он был силен. Хоть Хао Тай и был настоящим тираном, Чу Чен победил его и стал четвертым. Теперь он сможет бросить вызов тройке лучших. После этой битвы Чу Чен стал четвертым, Хао Тай пятым, а второй меч – шестым. Все перевели взгляд на первую платформу. Вот-вот начнется битва, ради которой все здесь и собрались. Сражение между Луа Киянки и Секон Мингом откладывается, пока Арчон встретится с Чу Ченом. Если Чу Чен проиграет, то трое лучших воинов останутся неизменными. Но если выиграет, то произойдет еще битва. Битва, которая определит тройку лучших. Вдруг засмеялся старик Гу из Звездной Академии. Вы, кажется, кое-кого забыли. Все ошарашенно замерли, а затем посмотрели на человека, который культивировал на третьей платформе. Очевидно, старик Гу имел в виду Цин Вентина, но что это значило? Неужели у Вентина хватит сил, чтобы попасть в тройку лучших? Сможет ли он преодолеть два великих препятствия в виде второго меча и Хаутай? Я дам ему шанс после битвы между Арчоном и Чучином. Посмотрим, хватит ли у него сил. Спокойно ответил старик. В самом начале второй меч очень высоко ценился небесным чудом, но все же стал шестым. Поэтому было видно, как сильны те, что выше него. Винтян хотел шаг за шагом подняться наверх к первому месту. Эта миссия была невыполнима. У него появился бы шанс, если бы он прорвался на восьмой уровень артериальной циркуляции. Но говорить легко. Ему нужно было долго культивировать и правильно настраивать свою астральную энергию. Хоть у него было много ценных таблеток и метеоров Юань, все же прорыв был делом серьезным. «Принц Чу, вы не сможете украсть у меня третье место», — уверенно сказал Арчон. «Хоть у него были хорошие отношения с Чучином, он не даст ему прорваться. Арчон, ты очень силен, но третье место точно принадлежит мне. Я отомщу за твои поражения, сам сражусь с Луокиянки и Секонмингом. Раз они победили тебя, то не дашь ли ты шанс мне попробовать разобраться с ними?» Голос Чучина источал такую уверенность в себе, что оба поверили, что он победит. Арчон уже стал третьим, но как он сохранит лицо, если станет четвертым? Арчон, ты должен победить. Многие в толпе поставили на Арчона. Если он не победит, то они лишатся всех своих метеоров Юань. Раз так, то давай драться. Арчон достал свое длинное копье. Он уже проиграл Секонмингу и Луокиньки, поэтому эта битва стала для него последним шансом обрести славу. Подул дикий ветер, копье блеснуло холодным серебром. Когда он схлестнулся с Чучином, вся платформа была покрыта метеоритным дождем из осколков копья. Однако, Чучен лишь выставил один кулак, чтобы укрыться от дождя из копий. Он посмотрел на Арчона и спокойно сказал: «Чтобы показать свое уважение к тебе, я покажу тебе всю свою силу. А теперь покажи мне свою самую сильную атаку». В его теле шумела кровь, это было слышно. Чучен становился сильнее и выше. Королевский клан Чу владел императорским лимитом крови. Это все потому, что они правили страной Чу более 3000 лет. Душа аметиста вместе с императорским лимитом крови, плюс усердная культивация многих поколений королевского клана создали 3000-летнюю историю страны Чу. Сила была главной основой власти. Арчон замерл. «Я не думал, что вы уже пробудили свой лимит крови. В таком случае, я не буду больше нежничать». Чувствуя силу лимита крови Чучина, Арчон понимал, что его шанс выйти победителем резко упал. Правда, что Арчон проиграет? Эта черная лошадка Чучен прервет его путь к лидерству на Пиру Юньлинь? Неужели небесное чудо обмануло людей? Или небесное чудо тоже не знало о скрытой силе Чучина? Арчон атаковал своим длинным копьем, сложенным в острый лотос. Множество осколков одновременно взорвались и покрыли собой все небо. Тут же воля Арчона сформировала из них астральное копье, которая устремилась на противника. Лимит крови Чучина соединился с его астральной душой аметиста, он выбросил вперед ладонь. Арчон почувствовал на себе всю мощь и ужас его удара, когда Чучен легко отразил его самую сильную атаку. Тогда Арчон и понял, что уже проиграл. Он поднял голову наверх и вздохнул. «Я думал, что на этот раз войду в тройку лучших, но кажется опять стал четвертым. Но принц Чен со своей силой правда достоин этого». Арчон поклонился своему противнику, выказывая уважение. «Ты слишком силен для четвертого места. Дело лишь в том, что остальные воины тоже очень сильны. Мы можем соревноваться, кто первым достигнет уровня Юаньфу, а затем снова сразимся». Засмеялся Чучен. «Точно». Арчон легкомысленно кивнул. Его больше не заботило свое поражение. Он смог стать четвертым в таком напряженном сражении. Это уже было очень почетно. В этот момент третий сильный воин стал известен. Это были Луокиянки, Секонминг и Чучен. Но им всем нужно будет сразиться еще раз. Временно места с четвертого по шестое занимали Арчон, Хаутай и второй меч. Теперь лишь Цин Вентян мог что-то изменить. Однако, его сила была необычной. Немногие его высоко ценили. Если он хочет пройти дальше, то сначала ему надо победить второго меча. Но больше всего сейчас все ждали битвы между тремя лучшими воинами. «Все еще хочешь сражаться?» – спросил старик у культивирующего Цин Вентина. «Конечно», – ответил Вентян, открыв глаза. «Отлично, тогда твоя первая битва против второго меча». Меч перевел взгляд на Вентина, в его глазах блестела острая аура. Он хотел попасть в тройку лучших, но теперь оказался шестым. А этот юнец еще хотел бросить ему вызов. Какое унижение! В воздухе витала его ци меча. Он запрокинул голову, в его глазах блеснули два острых луча, пронзив Вентина мысленно. «Раз ты ищешь смерти, то ты ее получишь. Я отомщу за третью ночь». Голос второго меча был так же остр, как его орудие. Он сам превратился в сплошной меч. В его словах звучало высокомерие, нежелание проигрывать и жажда убивать. Он хотел пролить кровь сын Вентина и смыть ею позор, который он испытал на пиру Юньлинь. Страна снежного облака была побеждена, лишь Секон Минг сумел прорваться наверх. Лишенный второй меч сейчас входили в девятку лучших. Глава 137. Битва с Арчоном. От его жажды убивать даже тем, кто стоял в толпе, стало прохладно. Цин Вентян жестко расправился с третьей ночью, да и тот факт, что второй меч остался на шестом месте, очень разгневал воина. Он должен был убить Вентина, чтобы унять пламя в своей душе. Он мог смыть это унижение лишь кровью юноши напротив него. Цин Вентян в опасности, подумали многие. Второй меч хотел забрать жизнь юноши. Наконец его ци меча вырвалось наружу, и с небес спустился огромный меч, который понесся прямо на Вентина. Вентян вдруг исчез из виду вместе со своей древней алебардой. Меч прошел мимо, не задев его. Он рассек платформу, но на юношу сила второго меча никак не повлияла. Он спокойно стоял в стороне с алебардой в руках. Второй меч пришел в движение, его пальцы меча вырвались наружу. Они выстрелили бесчисленным множеством острых мечей, словно рек. Вентян задействовал технику движений почти до предела, так, что за его спиной появились две блеклые тени крыльев Гаруды. Его тень мелькнула в воздухе, а затем все вокруг накрыла вспышка яркого света. «Убить!» — в гневе зарычал второй меч. Его тень меча понеслась прямо на Цин Вентина. Ужасающий шторм накрыл всю платформу, все вокруг рушилось, и Вентян наконец начал атаковать. Он задействовал состояние лазурного дракона, и в воздухе появилась иллюзия дракона. Рык дракона обрушился на лучи меча его противника, но тут же был пронзен их острыми телами. В то же самое время Вентян ударил противника левой ладонью, и на него обрушилась масса целой горы. Атака была такой быстрой, что все рты пооткрывали. Лучи меча снова появились, и второй меч атаковал ими горизонтально. Вентян выплюнул луч меча изо рта и подпрыгнул, все замерли в шоке. Он не боялся смерти, второй меч хотел убить его, а Вентян не достиг еще Юаньфу и не умел летать. Рано или поздно ему придется приземлиться. Разве он не давал второму мечу хороший шанс подготовиться к следующей атаке? Однако, вскоре все поняли, что ошибались. В воздухе Вентян был подобен настоящей Гаруде. Он парил в небесах. Он одновременно задействовал состояние лазурного дракона и белого тигра и нанес противнику множественные удары. В то же время он постоянно выплевывал острые лучи мечей и выбрасывал отпечатки морской волны левой рукой. К тому же, обе его ноги выбрасывали отпечатки падающей горы, пока он летел по воздуху. Давление его техники накрыло собой все на земле. Он был словно разгневанный бог, насаждающий на второго меча. Даже его атаки стали хаотичными. Публика никогда не видела так много атак одновременно. Он наверняка использует очень много астральной энергии. Второй меч перестал атаковать и сконцентрировался на защите. Его меч создал световое поле, которое защищало его от ветра и дождя. Даже после того, как Вентян приземлился, поле сохранялось. Публика в шоке наблюдала за происходящим. Атаки Цин Вентина были так быстры по сравнению со вторым мечом. Он бешено защищался своим мечом, словно изображая из себя клоуна. Он и сам это понимал. Лучи его меча тускнели, как вдруг Вентян сделал шаг. Второй меч словно забыл, что Вентян знаменит своей скоростью. Второй меч также забыл, как убили третью ночь. На первый план вышло состояние дробителя горы из искусства мечты древней алебарды. Реакция второго меча была заторможенной, он словно был во сне. Алебарда пробила его защиту и откинула оба его меча прочь, наступая вновь и втыкаясь прямо в мозг бедного воина. Толпа увидела, как он открыл рот, чтобы признать поражение, но было слишком поздно. В тот момент, когда он собрался произнести «Я сдаюсь», его жизнь покинула его. Опять этот прием. Толпа затихла, эта атака была очень быстрой и яростной. Третья ночь умер от удара алебарды, а сегодня второй меч отправился в ад таким же образом. Второй меч был и слишком беспечен. Он следил за своим щитом из ци меча, а Вентян атаковал его со скоростью молнии и грома. Второй меч был очень силен. Какая жалость, еще один падший гений. Многие тяжко вздохнули. Однако, шанс дается лишь раз. Если бы второй меч знал, чем это кончится, то не стал бы так открыто заявлять о своей ненависти к Вентину. После смерти второго меча, Секон Минг остался единственным участником из страны Снежного облака. Ненависть к Цин Вентину просочилась в его кости. «Раз ты ищешь смерть, то я помогу тебе ее найти». Вентян вытащил алебарду из головы второго меча. Его тело безвольно повалилось на землю. Второй меч был одним из самых подающих надежды участников от страны Снежного облака, но сегодня он умер вдали от своего дома. Многие посмотрели на Секон Минга. Он желал смерти юноши, смотрел на него своими острыми глазами. «Лучше бы тебе не приходить на первую платформу». Он тяжело дышал. Вентян убил двоих его воинов, потому что Секон Минг хотел убить Луа Хуан. Как Секон Минг может оставить это безнаказанным? Он вдруг почувствовал непреодолимое желание. Он надеялся, что Вентян сумеет подняться в тройку лучших. Тогда он выплеснет на мальчишку всю свою ярость. «Жди меня», — спокойно сказал Вентян Секон Мингу. Он точно доберется до первой платформы. Раз ранее он упустил шанс сразиться с Секон Мингом, то на этот раз он войдет на самую сильную сцену на пиру Юньлинь просто чтобы отомстить своему противнику. Этот удар алебарды был его тузом в рукаве, он и правда мощен. Наверняка сможет победить Хаутай. У него сильная защита, но Вентян сумеет ее пробить. Старик спросил: «Хочешь отдохнуть после следующей битвы?» Честно ответил Вентян: «Отлично, тогда следующая битва. Цин Вентян против Хаутай». Хаутай подошел к середине сцены. Он уже был пятым, но ему все еще бросили вызов. Арчон тоже посмотрел на Вентяна. Если он победит Хаутай, то встретится с ним лицом к лицу. Он бы никогда не подумал, что Вентян, который опоздал, сможет встретиться с ним. «Ты мне не соперник, я не хочу тратить свою силу. Может, отойдешь по-хорошему?» Вентян посмотрел на Хаутай. В его голосе чувствовалась уверенность. Он хотел, чтобы Хаутай дал ему пройти. «Ты не веришь в собственные силы? Хоть ты и убил второго меча, со мной разобраться будет не так просто», — холодно ответил Хаутай. Пытался ли Цин Вентян унизить его? «Хочешь сказать, что выстоишь против удара моей алебарды? Хоть тот удар и был мощен, думаю, я смотрю защититься от него», — серьезно ответил Хаутай. Он внимательно следил за предыдущей битвой. «Кажется, ты сам не знаешь своей силы», — сказал Вентян. Его аура тут же изменилась. Алебарда с невероятной скоростью устремилась вперед. Хаутай замер. Кажется, такую атаку ему не удастся заблокировать. Однако, Вентян не продолжил атаку. Он лишь показал Хаутай, на что способен. «Я не хочу больше жертв. Если ты сможешь защититься от такой атаки один раз, то что будет, если я атакую тебя так несколько раз?» Хаутай замер. «Ты тратишь много астральной энергии таким ударом. Как ты продолжишь битву? Ты хочешь узнать это ценой собственной жизни? Посмотреть, сколько у меня астральной энергии? Я вырос в темном лесу вместе с демоническими зверями. У меня есть две астральные души типа зверя, и все мои ровесники мне не ровня. Однако, твои атаки и правда достигли седьмого уровня. Можно вопрос, что это за состояние алебарды? Каков уровень этой техники? И откуда она пошла?» «Это начальное состояние искусства мечты древней алебарды, дробитель горы. Я и сам не знаю, какого она уровня, потому что я сам создал ее», — ответил Вентян. Все затаили дыхание. Этот мощный удар произвела техника, которую он создал сам. Если это правда, то он и правда гений культивации. Хаутай замер от его слов. Он поклонился Вентяну. «Ты сделал то, что я не смог. Кажется, что я ничто по сравнению с Тай. Я очень рад, что принял участие в пиру Юньлинь. Это того стоило». Затем отошел в сторону, показывая, что не так хорош, как остальные, и сдался. Все в толпе вздрогнули от такого открытого признания. Хаутай казался варваром, но это было не так. Он имел свои мечты и чувство собственного достоинства. После его поражения, Вентян попал в пятерку лучших, проведя лишь одну битву. Теперь он сойдется с Арчоном. Если он победит Арчона, то сможет сразиться за место в тройке лучших воинов. Толпа удивленно вздохнула. Сегодня места на пиру Юньлинь были так же непредсказуемы, как взлеты и падения американских горок.